За мое отсутствие Линск изменился. Город увеличил свои масштабы, а внутри только расцветал. Империя также не стояла на месте, цвела и пахла. Каждый уголок столицы был расписан гербами и узорами. Каждый район принадлежал одному из кланов и имел свой интересный стиль. Казалось, что в Линске происходит столкновение нескольких культур, что и имело место быть. Каждый дом и каждая аристократическая семья происходит от древних семей. Тяжело определить нацию в наше время, так как все уже перемешались. Сейчас национализма нет в этом мире. Режут друг друга исключительно из-за разных семей. Родонализм? Эх, анонизм какой-то. Машина въехала на территорию моего клана. Пейзаж в мгновение изменился. Дома сразу стали украшены фигурками драконов. Бирюзовый цвет пестрил со всех сторон. У нас мужчины ходят в основном в костюмах, а девушки в ярких платьях. Для нашей семьи залогом успеха является уважение, достоинство и воспитанность. Все здороваются друг с другом и говорят очень вежливо. В других районах свои правила, но не стоит обольщаться. Никто не отменял положение в обществе. Если ты аристократ, то можешь посылать кого хочешь. Тебе за это ничего не будет, только порицание за спиной. Но даже такие случаи редки, потому что если ты так сделаешь, то может прилететь по голове от более высоких личностей. Один из знаменитых случаев, когда в одном из домов аристократ насиловал девушек. Девушки подчинялись его дому и отказать ему не имели права. Аристократ пользовался этим и порой убивал красавиц во время своих развратных игр. Стоило об этом узнать главе семейства и другим домам, как этого аристократа лишили всех титулов и званий, выгнали из дома и отдали на растерзание простому народу. Его дальнейшая судьба покрыта тайной, но все примерно знают, что произошло. Вы спросите, а где полиция, а законы? Тут все иначе. В этом мире тебе дозволено все, но есть определенные моменты, один из которых – это подчинение человеку, который выше тебя по статусу. У тебя нет права ослушаться или не подчиниться, убить или обокрасть этого человека, а вот у него есть это право. Также в каждой аристократической семье имеются негласные правила. Территория империи разделена. Имперская семья имеет свой огромный регион, который находится возле столицы и распространяется на несколько тысяч километров. Также за семьей закреплен центр столицы, и она имеет власть по всей территории империи. Дома также имеют свои территории, а в столице у них свои районы. У простых аристократических семей немного иначе. Если они состоятельны, то имеют небольшие деревни, в редких случаях города, а в основном им принадлежит либо магазин, торговый центр или предприятие. Зачастую аристократические семьи ходят под домами и имеют мало прав и голоса. Существует отдел Шейри, который имеет власть схожую с императорской, но они занимаются исключительно предателями против империи, преступными организациями, которые против аристократии, и людьми, что перешли дорогу императорской семье. Допустим, я нанес телесные повреждения обычному гражданину и похитил его дочь, забрав секс-рабство. Что мне за это будет? Обычный гражданин не имеет права препятствовать моим действиям. Максимум, что он может сделать, это попросить у главы дома или у императора правосудия. Если мои действия по решению главы дома или императора нормальные, то я не буду наказан. Прошу учесть, что до главы дома тяжело достучаться, а уж до императора тем более. Скорее тебя быстрее убьют. Но если я совершу эти акты с людьми, которые находятся в подчинении с членами императорской семьи или другого дома, то это может спровоцировать кровную войну, посягательством на чужое имущество. Да и такое поведение к своим людям не приведет к чему-то хорошему. Несмотря на открытое распускание рук и вседозволенность, люди не совершают преступлений. Все жители имеют крышу, еду, воду, интернет, свет, тепло и работу. Да у них нет излишеств, но они в безопасности и обеспечены всем необходимым. А у аристократов хватает своих забот и мероприятий для занятия своей гиперактивности. Проблемы, связанные с алкоголизмом и наркоманией, решаются быстро. Как только подобное препятствует работе, то человека в исключительных случаях наказывают жестоко. В основном он проходит реабилитацию, за которую выплачивает увеличением рабочего графика или тяжестью работы, а также лишен права покупать самостоятельно алкоголь на территории империи. Но такие случаи встречаются нечасто, потому что обычные, может, и завидуют аристократам, но верны им до мозга и костей. Патриотизм тут на высшем уровне, а подпитка его связана с символами, которые находятся везде, играет огромное значение на дух людей. Но главное — это обеспеченность и отсутствие мыслей, что они умрут с голоду, не получат образования, им нечего надеть и так далее. Аристократия обеспечивает всем своих людей, потому верность народа даже не обсуждается. А если ты будешь стараться и совершенствоваться, то легко поднимешься по карьерной лестнице, а возможно и сам станешь членом аристократической семьи. Наконец я подъехал к поместью, а вот и мой дом, вздохнул, смотря на ворота. Серебряный дракон был представлен в виде барельефа на воротах. Он свирепо встречал гостей и казалось, что это создание может материализоваться в наш мир. Уж очень постарались мастера. Я подошел к воротам и погладил дракона. «Эх», вздохнул я, «как давно я здесь не был». «Охрана поместья Рихён», прозвучал голос из домофона, «представьтесь и назовите цель прибытия». «Сергей Валентинович Шестаков». Прибыл по приказу наследника Артема Валентиновича Шестакова. «Когда солнце поднимется до пика», сказал охранник, «тогда схватим эту звезду», сказал в ответ. Послышался гудок, ворота автоматически открылись. Навстречу мне вышли два охранника и низко поклонились. «С возвращением, юный господин», сказал один из них. «Позвольте мне сопроводить вас», сказал второй. «Да, конечно», ответил я второму охраннику, «отведи меня к брату». Поместье походило на маленький городок, который жил и цвел согласно своим правилам. Здесь была удивительная растительность, что чужда местности, но она спокойно уживалась и даже сочеталась с атмосферой и эстетикой дома Шестаковых. На территории располагалось много маленьких домов, в которых проживали сотрудники нашей семьи. Их дети также находились здесь, но юным аристократам запрещалось с ними играть и общаться, как с ровней. Кроме этого, у нас имелись храмы, залы для тренировок и, конечно же, богатая библиотека. Ну а в самом центре это, конечно же, сады и дома аристократов. Их масштаб и красота не могли оставить равнодушным даже людей голубых кровей, что уж говорить о простых смертных. Пока охранник вел меня к брату, люди останавливались и выказывали знак уважения. Конечно же, они не могли знать и помнить меня, ведь я последний раз был здесь 12 лет назад. В их мыслях я один из аристократов, который пришел по важным делам. Иначе, их отношение было бы немного иным, а их глаза вряд ли сияли теплом. Вскоре мы зашли в район аристократов. Антураж в мгновение изменился. Высокие здания, богатый декор и, конечно же, каменные стражники. Как же сильно я боялся их в детстве. Не знаю, что за мастер их создал, но они словно живые и готовы в любую секунду сдвинуться с места. Я смотрел на них снизу вверх и представлял, как такая мощь уничтожает вторженцев. Даже сейчас они выше меня на две головы. Что говорить про те времена? Я подслушивал разговоры в детстве. Большинство уж и не помню. Но про стражников информация осталась в голове. Как говорят, они являются не просто статуями, а мистической силой, что пробудится во время необходимости. Они являются одной из наших козырных карт. Так ли это? Вроде они уже давно так стоят, и никто не может вспомнить, когда они последний раз двигали хоть чем-то. А тут практически ничего и не изменилось, сказал вслух, когда миновали каменных стражников. «Господин, если присмотреться, то можно найти изменения», — ответил охранник. «Верба Лель Валентиновна принесла много красок в поместье. Особенно это касается сада и помещений». О, сестренка занялась декором, хотя еще в детстве она имела к этому слабость. Так что неудивительно. «Я попрошу, чтобы вас сопроводили после разговора к ней. Буду благодарен». Наконец мы добрались до центра поместья. Главный дом отличался от остальных. Вокруг него была большая площадь. К главному ходу вела лестница и само здание находилось на подъеме. Масштаб превышал все окружающие дома. Казалось, что ты ступаешь в дом не к первому лицу семьи, а самому Богу. Пока мы поднимались по лестнице, на каждые 3 метра по бокам нас встречали статуи мифических существ. Если про каменных стражей правда, то боюсь представить, что будет, если пробудятся эти создания. Они были небольшого размера, но их сидячий образ только скрывал истинные габариты. Сказать точно, что за существа охраняли покой дома тяжело, но их пасти и когти запечатывались в памяти мгновенно. У входа нас встретили охранники, которые стояли по бокам от двери. Я не знаю, из чего она была сделана, но в ее прочности усомняться не стоит. Явно ворваться просто не удастся. На ней же были изображены сцены истории нашего дома, но они так мелко и красиво сделаны, что только с лупой их можно было разглядеть. Подали же они образовали морду дракона. Мой проводник вручил меня другому охраннику. Мы с ним зашли в здание. Я не успел запомнить дорогу назад. Коридоры и лестницы походили на лабиринт. Мы то заворачивали, то поднимались, то спускались. словно сам Трикстер создавал сплетение. «Долго нам еще?» – спросил я у охранника. «Мы уже на месте», – ответил он с гордой улыбкой, а затем отодвинул в сторону появившуюся из ниоткуда в стене Сёдзи. «А вот и брат. Он, как всегда, занимался делами семьи. Погрузился в кипу бумаг, пишет что-то и размышляет. Даже в юном возрасте Артем проявлял интерес к бумажной волоките. Его учителя отмечали в лучшую сторону, а для семьи гордость номер один. Как бы я к нему ни относился, он заслуженно является наследником нашего дома. Что умом, что силой я далеко ему не соперник. Так почему же он видит во мне конкурента, господин?» – сказал охранник. «К вам Сергей Валентинович Шестаков». Артем никак не отреагировал. «Проявите терпение», – сказал охранник мне. «Господин Артем Валентинович занят важными делами. Подождите немного». «Хорошо», – кивнул ему. Охранник поклонился Артему, а после мне, затем спиной удалился. Темноволосый, красивый братец, вечно серьезный. С трудом могу вспомнить, когда он улыбался. А он вообще улыбался? Артем обратился к брату. «Сергей», – сухо ответил он и наконец оторвался от своих дел. «Вот и поговорили». Брат молча вылупился на меня. Он скупым взглядом осматривал меня с головы до ног, а потом повторял это движение снова и снова. Когда прошелся по десятому разу, то нарушил тишину. «Люди дома лучше выглядят». «Приятно слышать», — ответил на издевку, «ведь это долг их господина». «Хы», — скривил лицо Артем, «значит, ты решил появиться на моей свадьбе». «В смысле решил, будто мне дали право выбора». «Еще его этот надменный тембр, смотрит на меня свысока, гордится этим», — старик говорил посмотреть ему в глаза. «Тогда я все пойму, надо к нему приблизиться». «Как же я мог пропустить такое событие?» — сказал брату, продвигаясь к нему медленными шагами. «Надеюсь, мое присутствие не помешает». «Напротив», — сузил глаза Артем, «мы будем только рады, что семья наконец-то воссоединится. Надеюсь, ты наигрался. У дома есть планы на тебя. После 16 я пойду своей дорогой». «Своей дорогой? А-а, ты думаешь, что, став совершеннолетним, можешь делать, что захочется? А разве это не так?» Артем покачал головой и прикрыл лицо руками. «Видимо, решение отца отправить тебя в академию – верное решение. Это у простого люда есть на это право, а у аристократов нет. Мы следуем воле семьи до конца. Твоя свобода ограничена, но, видимо, тебе нужно все пояснить. Ты можешь отказаться идти на зов, отказаться выполнять наши поручения и тому подобное. Но наказание будет в зависимости от решения главы. Это можешь быть сам, жена или твои люди. Так что подумай хорошо, прежде чем дерзить мне или отцу. Вот значит как, до гроба будете тиранить. А ты каким образом? Ты лишь брат, не более». Лицо брата помрачнело и больше исказилось. «Не более», — сказал Артем, стиснув зубы. «Да что ты о себе возомнил? Мы дали тебе возможность своенравничать. Довольно. Тебя даже за это не накажут. Если продолжишь в том же духе, то мы можем сменить свою милость на поводок. Спасибо, но мне хватает вашего дыхания в затылок. И что от меня требуется? Отец тебе расскажет о подробностях. Твои люди и храм не проблема, следили за мной, ты член дома. Естественно, мы за тобой следили. И мне жаль твою подругу. А вот здесь лучше бы тебе заткнуться». Артем проигнорировал к себе грубое обращение, сделав скидку на боль в моей душе. Хоть что-то благородное в нем имелось. «Наши братья прибывают из-за границы. Они закончили свое обучение и теперь возвращаются домой. Они не особо в курсе о твоем положении. Так что наберись манер и знаний. Не поди и в их глазах». «Понятно. Могу ли я воспользоваться нашей библиотекой в таком случае?» «Твои первые разумные слова», — сухо похвалил Артем. «В твоем распоряжении все книги. Прояви уважение к ним. Часть экземпляров не имеют копий. Если попробуешь хоть...» «Я не идиот», — грубо перебил брата. «Семейные реликвии ценю и уважаю». «Хорошо. Но даже если подумаешь, то мигом пожалеешь. Библиотека — одна из наших сокровищниц. А библиотекарь — один из лучших мастеров Тиаши. Он даже императора не простит на попытку тронуть реликвии. Я помню старого ворчуна. Я рад, что твоя память не гулящая. Можешь идти. Или хочешь что-то спросить? Если будет вопрос, то я тебя найду». Брат в ответ только кивнул, а дальше погрузился в стопки бумаг. Я вышел из главного дома. Охрана брата проводила и осталась возле двери, не последовали за мной. Серия 2-2. Рихин. Я ненадолго остановился у крыльца. Разговор выдался скупым и мне не был ясен смысл нашей встречи. Брат остался таким же закрытым. Теплым отношением не пахло, но и угрозы я не почувствовал. Сколько бы я ни пытался заглянуть ему в душу, то встречал один лишь мрак. Вот что я должен был там разглядеть, мое тело не хотело уходить. Воздух приятно согревал душу, но внутри меня все продолжало гулять тоска и боль. Да за что такое отношение должно быть адекватное объяснение? А теперь они хотят после всего, чтобы я был частью семьи, еще и в академию хотят отправить. Вот же зараза, я уже взрослый и группа у меня своя есть. Эх, вот гляжу, рабочие счастливы и всегда спокойны, их ничто не тревожит. Им за радость работать у богатого дома. Вот один пошел патрулировать территорию, другой подметает. Отношение к ним лучше, чем ко мне, а это моя сестра, гуляет. О, сестра, а с ней кто? Да ладно, Бауэр. Красивая девушка медленно гуляла по территории дома и любовалась цветами, которые сама же и посадила. Ее взгляд пронизывал все и порой делал акцент на деталях, кои мало могли заинтересовать какого-либо другого человека. Сестренке не были интересны порядок и красоты поместья, хотя она старалась сделать вид, что именно это ее волновало. Почему-то она сверлила людей и цветы, словно они были равны и имели какой-то секрет, что так хотела раскрыть девушка. Бауэр молча следовал за ней по пятам и держал взгляд где-то в пустоте. Если посмотреть на эту пару, то казалось, что госпожа ищет косяки рабочих, а прислужник умирает от тоски. Но на самом деле, их действия имели цель, и даже вольный взгляд Бауэра не был простым. Если иметь чутье, которым обладали мои глаза, то сразу станет понятно, что мужчина видит все окружение и реагирует на каждый шорох. Почему-то Альберт не походил на робкого дворянина, который представал перед мной прежде. Походил скорее на уверенного в себе человека, знающего себе цену и имеющий пару-тройку весомых аргументов в кармане. Меня он приметил давно и делал вид, что не замечает. Но так продолжалось недолго. Бауэр повернул голову и изобразил удивление. Он что-то сказал сестре, и та резко прекратила игру в следака. Девушка мигом превратилась из гарпии в милую кошечку и начала искать меня взглядом. «Братик!» — вскрикнула Лейль, когда меня обнаружила и побежала ко мне со всех ног. «А вот и единственный человек, который рад меня видеть. Единственный человек, из-за которой я вернулся сюда. Верба Лейль — странное имя сестры, удивительно белоснежные локоны. Она отличалась во всем от гнусной семейки. Ее доброта всегда согревала меня, но она не стала причиной остаться в этом ужасном месте. Родные любили Лейль и часто потакали ее желанием. В моей заботе она уж точно не нуждалась. Возможно, это звучит эгоистично, но, с другой стороны, я не мог позволить себе кануть от гнета. А судя по странному поведению сестры, что мне пришлось наблюдать, я даже не могу сказать точно, что за девушка ко мне бежит. Сестренка с теплой улыбкой подхватил сестру и прижал к себе. Давно не виделись, маленькая. Думал, уже не узнаешь своего брата. Да как не узнать, надулась девушка. Будет, будет, опустил сестренку на землю, но она не сразу спрыгнула с меня. А-а-а, смотрю, Бауэр с тобой носится. А, сначала не поняла Лейль, посмотрев на меня и на своего сопровождающего. Ах, да, он должен был отправить тебе письмо. Ты же получил его, он справился со своей задачей. Да, маленькая, конечно же справился. Вот и отлично, хлопнула в ладоши Лейль. «Мне столько тебе надо рассказать, тебя очень не хватало, как и мне тебя, слышал, ты украсила наше поместье». «Хи-хи», гордо подняла вверх носик Лейль, «это я, одно из растений привезли из-за океана, представляешь, такие только у императора и у нас, а во, а что за растение, покажи скорее». Лейль взяла меня за руку и повела в сад. «Госпожа», обратился Альберт Бауэр, «вас вызывал наследник, помните?» «А», удивилась Лейль, «Артем?» «Да подождет, да, Бауэр, подождет», — сказал с злобной улыбкой и пошел следом за Лейль. Сад находился недалеко от главного дома. Стоило нам обойти его, как перед мной раскрылась удивительная картина. Я словно оказался в другой стране или даже мире. Различные растения и маленькие существа меняли окрас и пестрили разнообразием палитры нашей планеты. Мы с сестрой обходили один ряд за другим. Она пыталась коротко рассказать о всех видах и семействах, но не могла успеть. Ей приходилось в очередной раз прерываться и начинать говорить о другом растении. Щепетильная сестренка давно бы уже надулась и раскапризничалась, что не успевает утопить меня в информации, но в этот раз она мило улыбалась и легко начинала новый рассказ. Повзрослела, а может, счастливо видеть брата или человека, что заинтересован в ее хобби, не знаю. Но коллекция Лейль воистину поражала. Я не силен в ботанике, но мог оценить редкость растений. Какие-то образцы мне довелось видеть или перевозить. За такие задания нам платили неплохую сумму, так что могу только представить, сколько стоят образцы даже одного цветка. А это плотоядный макак, гордо заявила Лиль, показывая пальцем на небольшого размера растения, он еще маленький. Плотоядный макак был не больше кошки, но для него выделили занятно большую область. Несколько отростков двигалось и распространилось по всей области террариума, в которой находилось растение. Само же произведение природы выглядело в виде бутона с большой полостью в центре. Лепестки же привлекали своим цветом, который менялся от падения лучей солнца на него. А почему он за стеклом? Перебил своим вопросом сестру. Плотоядный же, спокойно ответила Лиль, дальше все хищные растения находятся в террариумах. Они завлекают жертву запахами и видами, а некоторые могут атаковать сразу же. К чему нам вредить милым созданиям? Пусть будут в безопасности. Я удивленно посмотрел на Лиль, но не стал комментировать ее слова. Мы продолжили прогулку. Сад казался бесконечным, а его ряды напоминали лабиринт. Но Лиль прекрасно знала, куда мы направляемся, даже целенаправленно пропускала часть растений, дабы показать то, из-за чего ее глаза горели непостижимым возбуждением. Сколько мы гуляли? Минут 40, наверное, останавливаясь на несколько секунд у некоторых растений. И спустя столько времени мы только дошли до центра сада. Каменная дорожка брала в кольцо область в несколько десятков метров. У бордюров летали маленькие фонарики с алым свечением, который мерк под гнетом солнца. Уверен, что ночью здесь царила совсем иная атмосфера, мистическая. Маленькие насекомые осторожно облепляли бумажные стенки Фулань-Дэнь. На них были изображены странные надписи, которые походили на клинопись. Именно фонарики первыми бросались в глаза, ибо сухое, маленькое, тонкое дерево совсем меркло под красотой окружения. Оно одиноко стояло в центре области и увядающей аурой опускало свои ветки на траву. Я сначала бросил легкий взгляд на дерево, переводя на антураж окружения. Вокруг дорожки стояли знамена моей семьи и маленький заборчик в высоту в метр, который прерывался у нескольких тропинок, ведущих к центру сада. Даже это притягивало взгляд больше, чем дряблое дерево. Я заметил, как Лель пристально на меня смотрит, потому вновь вернул взгляд к дереву, присмотрелся и вздрогнул. Это у меня сперло дыхание. Круто, хихикнула сестренка, когда увидела мое встревоженное лицо, оно необычное. Сейчас спит, надо прийти к нему ночью и... Это же легендарное дерево, Лель, как ты смогла его достать? Оно было необычным умирающим деревом, как могло показаться изначально. Одно из редких и опасных растений, которое было известно людям. Сейчас дерево находилось в процессе истощения, а ночью оно цвело. Мне не доводилось видеть пугающую красоту, а слухи о опасности разнились, потому представить, какой кошмар находился перед мной, я не мог в должной мере. Но почему оно стояло не под защитой, как другие хищные? Возможно, они бы не смогли сдержать мощь дерева. А вот фонари. Фонари, скорее всего, были явно здесь не только ради декора. Еще эти письмена. Папу уломала, ответила Лиль, хлопая ресничками, долго противился. А сейчас сам ночами здесь появляется. Откуда ты это знаешь? Сурово посмотрел на сестру. Ты что ночами гуляешь, я что говорил? Хорошие девочки. Да, да, да, надула щечки Лиль, братик, Бука. Ты посмотри, какая красота. Пугающая. Но не уходи от вопроса. Я больше не буду. Братик же здесь. Лиль крепко обняла меня, запрыгнув в мои руки. Да, я снова здесь. Снова в семейных кандалах. Но как такой милой девочке могло понравиться такое растение? Столько мифов и ужасных случаев с ним связано. Может, из-за моего отсутствия она чуточку изменилась. Для нее это наверняка было сильным ударом. Мы были так близки. Сейчас обнимаю и словно я не уходил. Словно 12 лет разлуки и не существовало. Все такая же, но уже взрослая, и 12 лет большой период. Уверен, что она наигрывает свой характер. Она должна была измениться. Но это не важно. Сейчас не важно. Эх, как представлю, что ей уже 20 и скоро отец решит найти ей жениха. Хрен ее замуж выдам. Лиль словно прочитала в моих глазах беспокойство, потому сказала: «Я не уйду, братик. Папа сказал, что нет мужчины достойного такой красоты. Вот тут я с ним согласен. А он сам где? Он сейчас занят очень важными делами», — ответила Лиль. В этот момент ее зрачки блеснули. «Лиль», — сменил тон, — «лисичка, говори. Я знаю, что от твоего носика ничего не спрячешь». «Хи-хи», — загордилась девочка, — «его вызвал император. Он часто к нему ходит в гости. Что-то случилось? Или дела семейные?» Папа не обсуждает это в поместье, так что мне неизвестно о его делах, но ходят слухи различные. Какие? Во мне возгорелось любопытство, но Лель хитро тыкнула пальчиком в щечку. Лиса. Я чмокнул сестру в щечку, отчего она запрыгала и захлопала в ладоши. На ушко скажу, Лель ловко обвила ручками мою шею и склонила голову. В мире неспокойно. Говорят, что какие-то руины проснулись и демоны Аностия очнулись. На улице все чаще стали появляться патрули и каждый дом собирает армию. Хм, интересно, война началась? Спросила Лель. Да, братик, нет, нет, все хорошо, не думай об этом. Скорее всего тренировка рекрутов и поднятие влияния. Ничего такого, да и кто пойдет на нас войной, когда у нас такая красотка растет? Хи, расплылась в улыбке Лель. «Братик лучший». Лель чмокнула в щечку и крепко обняла. «Ох, как же я соскучился по ней. Госпожа, нам», — прервал Бауэр, который все это время молча следовал за нами. «В какой-то момент я даже позабыл о его присутствии». Лель закатила глаза. «Я помню», — раздраженно сказала Лель. «Ладно, братик, пойду к Артему. Не убегай. Мне еще много чего есть рассказать. И я хочу послушать твою историю». «Хорошо, Лель, хорошо». Когда Верба, Лили и Бауэр ушли, то я стоял еще несколько минут в саду. Я не мог отвести глаз от дерева. Оно было обычным, не источало мистическую ауру и уж тем более не походило на что-то прекрасное и опасное. Я даже на мгновение начал сомневаться, что дерево относится к редчайшему виду. Но крохотные алые полоски на стволе выдавали игристерхабер, выдавали предупреждение для знающих, что ночью лучше здесь не появляться. Я кинул крайний взгляд и направился к библиотеке. Путь по лабиринту занял гораздо меньше времени на выход. Возможно, причиной стало наплыв очередных мыслей, которые путали и заводили меня в тупик. Отвык я от штурма событий, отвык от мыслей о семье. Библиотека отличалась от других зданий и располагалась недалеко от центра поместья. Еще бы, она же хранит в себе традиции и знания, а моя семья это ценит. Библиотека внутри отличалась от вида снаружи. Если посмотреть на нее с улицы, то покажется, что это здание хранит в себе мрачные тайны. Колонны, статуи, символы, все они являются, словно частью какого-то древнего ритуала. В детстве мне казалось, что библиотека имеет свою отдельную историю от семьи, более пугающую и не менее кровавую. Внутри же все говорилось о аристократическом присутствии. Красное дерево, золотые вставки и, конечно же, гербы дома Шестаковых. За всю историю у нас не один раз менялся герб. Дракон был всегда нашей частью, но вот узоры и дополнительные предметы или существа иногда менялись. Это связано с отношениями к различным вещам в зависимости от эпохи. То барсук внизу, то мечи, даже жареная курочка присутствовала. Хоть некоторые гербы и выглядят смешно, не стоит забываться, что они несли и несут темное прошлое и гордость за поступки. Да, даже у жареной курочки есть свой скрытый смысл, покрытый кровью. Самая первая легенда семьи, которую рассказывают по всей территории Шестаковых, не только в зоне поместья, это о драконе Молнике. Когда-то он вместе с другими мифическими созданиями правил на этих землях, а когда пришли первые люди, то был и одним из тех, кто терроризировал человеческий род. Но однажды все изменилось, а история эта началась во время битвы за власть между великими созданиями. Каждый из них хотел отхватить большой кусок земли и иметь больше рабов из человеческого рода. Для чего им нужны были люди? Тут расплывчатая информация. Кто-то утверждает, что древние создания питались людьми, а кто-то говорит, что мы были словно питомцы, как кошечки и собачки. Но несмотря на это, все соглашаются с одним. Мы находились под жесткой тиранией, но вот наступили темные времена. Существа сражались, а человечеству ничего не оставалось, как самим принять участие в битвах. Те, кто последовал за Молником, получили его благословение. Они мигом стали сильны. Битва окончилась поражением всех сторон. Многие существа погибли, как и большая часть людей. Но вместе с тем, люди получили силу посмертно. Молник стал основателем рода Шестаковых, которые использовали часть души дракона. Но этот дар не является тиаши, это лишь сила, которая в конечном счете и закрепится за Шестаковыми. А когда наступит пришествие богов, то сила молнии преобразуется в сокрушительную силу, позволяющую выйти за пределы человеческих норм. «Привет, Сережа», — сказал библиотекарь, «когда я закрыл входную дверь, давно тебя не было. Зачем пожаловал? Доброго дня, ваша память все так же превосходна». Я очутился в коридоре, когда зашел в библиотеку. Напротив меня шла огромная комната, которая включала в себя несколько открытых этажей, полностью заставленных стеллажами с книгами. На потолке висела огромная люстра, которую тяжело было разглядеть от яркого света, что она источала. Огни имитировали дневной свет, потому здесь всегда уютно и можно потеряться во времени. Я никогда не задавался вопросом в тайнах местного светила, но уверен, что это работа одного из конструкторов в области механического преобладания, кое поддерживается силой тя. Имеются умельцы, что смогли раскрыть загадки тя, но естественно они не рассказывают свои познания открыто. Ученикам приходится провести немалое количество лет над сотрудничеством, обучением и изучением, дабы раскрыть маленькую часть стихии тя. Конструкторы научились использовать силу подобно маленькому генератору, который вырабатывает мощную энергию. Сейчас ее можно встретить везде, от фонарей на улице до движков в автомобилях. Но у меня всегда оставался в голове один вопрос: где они берут ее, да и что из себя представляет тя в живом виде? Пожилой мужчина, чьи седые волосы неопрятно скрывали лицо, сидел за роскошным столом. Его одежда переливалась в имитации дневного света и отражала мифических существ на полке стеллажей. Они словно тени ночных кошмаров гуляли и следили за читателями, которых, к моему удивлению, оказалось немало в библиотеке. Я пошел вперед. Стеллажи заскрипели, стоило мне зайти в помещение. Тени библиотекаря аккуратно упали на мое тело и словно обнюхивали меня, вычисляя, желаю ли я нанести ущерб. Закончив животный процесс знакомства, они вновь отправились патрулировать улочки между стеллажами. «Моя память неизменна», — сухо сказал библиотекарь. «Какой том?» «Название?» «Без церемоний», — улыбнулся пожилому. «Мне нужен 14-й том». «Том?» «14-й чего?» — нахмурился том. «У меня много книг, которые разделены на тома. История империи, падение стен, божественные трактаты. Что ты имеешь в виду?» «Честно сказать, я не имею понятия о названии цикла. Оно, возможно, безымянное». «Безымянное, говоришь?» Том задумался. «Если это какая-то игра». В этот момент тени сгустились у прохода к столу библиотекаря. Их пасти раскрылись и уставились на мою легко отбрасываемую тень. «Не посмею», — легко улыбнулся, искоса поглядывая на чудовищ. «Там 6-я глава носит название. Они зовут меня ночью». «Хаэм», — сказал Том, а следом его тени приблизились. «Интересный выбор. Она находится в секции 24 на втором этаже. Будь аккуратен. Ее выносить нельзя за пределы библиотеки. Напомню, если ее посмеешь опорочить, то местные духи не будут любезны. Лучше не испытывать судьбу». На секунду мне показалось, что я ощутил запах старой книги, когда одно из существ наполовину накрыло мое лицо. Когда Том договорил и указал мне рукой в сторону лестницы на второй этаж, то тени отступили, но ощущение их присутствия над моей душой никуда не делось. «Спасибо, что предупредили», — сказал я тому, отправляясь в указанное направление. «Обращайся», — сказал библиотекарь. Серия 2-3. Рихин. Я отправился вдоль стеллажей, где мне частенько попадались люди. Самым интересным моментом было то, что не все они относились к моему роду. И дело было не только в их одеждах, но и внешность, да и шепот, манеры, все выдавало их за иностранцев. Но почему они здесь? Не думаю, что они персоны такого великого уровня, что отец или брат допустили их к знаниям нашей библиотеки. Я решил сократить путь к лестнице и сделал резкий поворот направо. Вдруг, я ощутил, как в мою грудь кто-то врезался. Тело встречного пошатнулось, но устояло на своих двоих. «Сауртелит?» — спросил женский голос. Я опустил глаза. Перед мной стояла молодая девушка, возможно, моего возраста. Ее круглые большие очки покрывали практически все лицо. Короткая прическа каштанового цвета была ровно отстрижена. Челкой концы у самых плеч имели идеальный срез, словно мастер работал необычными ножницами. «Извините», — сухо сказал девушке, осматривая ее с головы до ног. Иностранка была в брюках с подтяжками, которые явно сдерживали аверсы от падения на пол. Белоснежная рубашка имела не менее белоснежную вышивку, но разглядеть изображение не удавалось, а учитывая ее расположение на большой груди, не есть хорошим тоном всматриваться в роспись. «Туштали, бифу, фу-фу», — возмущенно высказалась девушка, а затем, подняв высоко носик, прошла мимо меня. Чего удивился, стараясь сдержать смех. Я собирался уйти, как послышался позади тот же голос. Я сказала: «Смотри внимательнее, и шаг». «А фу-фу это?» — спросил, резко разворачиваясь к иностранке. «Так говорят и шаки», — закатила глаза девушка, Неуч, не говорят так ишаки. А как же они говорят? Удивилась девушка. Я постарался изобразить животное. Вот и доказательство, ишак. Ах ты! Девушка хыкнула и тепло улыбнулась. Грубить невежливо, сказал иностранке, особенно, когда не знаешь, с кем ведешь диалог. Да, схватилась за грудь девушка, так и извиняться принято иначе. Ты же не знаешь, Кова чуть не сбил с ног. Может, это было покушение на жизнь, так еще и незнание общепринятого языка. И на будущее. Ишак, это означает простолюдин. А фу-фу, это неприязнь. Спасибо за урок, учитель, передразнивая ее манеру речи, сделал издевательский поклон. Просветите меня, а что столь величественная особа делает в данном месте? А для чего фермеру огород и скот? А как фермера допустили к чужому скоту и огороду? Иностранка слегка улыбнулась. Ее глаза заблестели и оценивающе сузились, но потом вновь взяли непринужденную позицию. Она сделала поклон, а затем представилась. Деброокрис Шилпаул. Я, как и остальные присутствующие, являюсь ученицей по обмену. Я на втором курсе Академии Дримма. Лучшим ученикам разрешается посещать библиотеки 9 домов. А что забыли вы? Подкрепить свои познания. Нам, фермерам, очень тяжело в нынешние времена. Хочу узнать, как лучше всего выращивать капусту, чтобы я смог прокормить свою деревню. Достойно, ухмыльнулась Дебра. А, Сергей, фермер Сергей. Хорошо, рассмеялась девушка. Тогда удачных поисков, фермер Сергей. И в следующий раз повежливее. Спасибо. Моя нахальность рождена в копоти и навозе. Я целиком тону в ракообразной позе. Если вы сумеете меня понять, то за вашу любовь отдам кронов 5. Закончила отрывок стихотворения Дебра и захихикала. Не знала, что вы знаете Жюлье. Вы бывали в моих краях, что вы? Я люблю творчество Жюлье. Его комедийные драмы в почете у Шестаковых. Не знала, сказала Дебра и хотела что-то спросить, но резко изменила свое решение. Мне пора. Нужно найти книгу и успеть еще на занятия. Понимаю, у меня тоже имеются дела. Тогда увидимся, фермер Сергей. Легко улыбнулась Дебра и пошла прочь по своим делам. Я проводил Дебру взглядом. Высокомерное поведение аристократов не новость. Мне даже тяжело вспомнить, когда в последний раз я видел скромного и застенчивого человека из высшего сообщества. Наверное, никогда. Да, может быть, и встречались немногословные, но все они имели не очень приятные черты, от которых так и хотелось произнести «Аристобеят» с жестом приступа дикой рвоты. Но несмотря на это, с ними было о чем поговорить. Возьми обычных. 3 темы только в голове, а все остальное производное. Если повезет найти такого уникума, задерживаться больше я не собирался, потому отправился дальше вдоль стеллажей, поднялся по лестнице и вот я уже у секции 24, осталось только найти книгу. Сделать это непросто, хоть мои глаза и чутки, но мне всегда было трудно определить количество предметов на скидку, потому сказать точно, сколько книг было в секции я не мог, но, думаю, за 100 они переваливали. В голове проговаривал название книги, а точнее номер тома, и искал что-то похожее. Мои поиски увенчались успехом, но на это потребовалось немало времени. Книжка оказалась увесистой. Обложка из кожи диких животных и толстые страницы придавали огромный вес. Удержать одной рукой такой томик явно не под силу всем. Название не имелось на обложке и на титульном листе, все же оно было безымянным. Я перелистывал книгу у журнального столика, который ходил ходуном, пытался найти нужную мне главу. Даже эта простая задача заняла время. Глава 6. «Они зовут меня ночью». Прочитал вслух, когда нашел нужную страницу. Могли бы по порядку сделать главы. На желтой странице были красиво написаны имперские буквы, а самая первая имела образ какого-то мифического существа, чей хвост обвивал большую половину текста. В самом низу было нарисовано какое-то украшение, что сильно напоминало диадему первых дам империи. «В угоду детям моим и их детям, я дарю эти строки и надеюсь на их понимание». Начал читать написанный текст. Огни забытых башен стоят с тех самых пор, как империя заняла позиции великого консула среди ликов молчаливых. Свет, что так любит человек, не всегда царил на наших землях и был скорее привилегией. В темных углах зала, на каменных дорогах и забытых густых лесах, прятались кошмары, сказки, что мне не хотелось бы оживить, являлись реальностью и отражением извращенности нашего мира. Несмотря на это, в них было что-то интересное и манящее. Иначе трудно объяснить притяжение последователей, которых они имели. Но наряду стояли и дрожащие. Они боялись ночных созданий и боялись всех, кто с ними связан. Наш рассказ начинается именно с этого, со страха. Я дочитал до конца и перелистнул страницу. Вдруг, страницы стали словно зеркалом, окном в иной мир. Морской воздух повеял из книги мне в лицо. Я оглянулся. Происходит ли все это на самом деле? Видят ли это другие посетители библиотеки? Но стоило мне отвести взгляд, как я оказался в том самом мире. Море шумело и мочило ноги по щиколотку. Я стоял на каком-то пляже, который тщательно скрывался скалами и горами. Какого черта происходит? Задал вопрос, но шум моря поглотил голос. Я огляделся по сторонам и заметил, что нахожусь не один в этом месте. В нескольких метрах от меня стояла девушка в белом платье, которая смотрела на волны. Я крикнул ей, стараясь привлечь внимание, но море жадно питалось моими словами. Девушка не замечала меня, неподвижно стояла и что-то пыталась рассмотреть среди скал, а когда наконец увидела, то двинулась в сторону горы. «Постой!» — крикнул ей и побежал к девушке. Она не реагировала. Даже стоило мне приблизиться и встать возле нее, реакции не последовало. Я постарался дернуть ее за локоть, но попросту моя рука прошла сквозь нее. «Да ладно!» — удивленно посмотрел на свою руку. «Я смотрю прошлое, разве такое бывает?» «Никогда не слышал о таком». Девушка начала удаляться. Я решил последовать за ней. Возможно, став свидетелем каких-то событий, я смогу вернуться. Но что за события? И почему Касуми хотела, чтобы я это увидел? В горе оказалась еле разглядываемая пещера. Если бы девушка не шла бы к ней, то мне бы вряд ли удалось увидеть проход. Красивая девушка еще раз посмотрела в сторону моря, а потом только зашла внутрь. Вуаль скрывала некоторые черты лица, но глаза сияли небесным светом. Таких чистых и ярких голубых огней мне никогда не доводилось видеть в жизни. Одного только взора девушки хватало, чтобы влюбиться в нее. А что скрывалось за вуалью? Да хоть ожоги и шрамы. Я не мог понять, почему я так восхищался красотой девушки, даже толком не рассмотрев ее. Но мне хотелось идти за ней следом, а что она высматривала в море, мне было безразлично. Вход в пещеру, как и сам туннель, спокойно пропускал до двух крепких мужчин одновременно. Идти за красавицей следом мне не хотелось, потому я шел рядом и, разумеется, старался не пройти сквозь нее. Не знаю почему, но я кружился вокруг словно под каким-то притяжением и не мог оторвать свой взор, осквернить своими руками ее тело. Свет давно перестал проходить в темные туннели пещеры, но тьма так и не поглощала нас. Она, как и я, завороженно окружила девушку, держала дистанцию в метр. Я не знаю, сколько мы шли, но мне показалось этого мало. Мало времени я смог провести с ней наедине. Мы очутились в открытом пространстве. С неба падал дневной свет, который освещал огромную статую в несколько десятков метров. Вместе с лучами падали струйки воды, которые заполняли крохотное озеро у подножья произведения искусства. «Я вернулась, отец», — тихо сказала девушка, но ее голос эхом разлетелся по окружению. От ее слов маленькие растения, что прятались в тени, зашевелились. Я наконец смог оторвать взгляд от спутницы и полностью разглядеть место, где находился. Статуя молчаливо смотрела на посетительницу. Крепкое телосложение мужчины было сделано из черного камня, который сверкал от каждого прикосновения света. Голова же имела странный образ. Я не сразу смог понять, что именно за существо это было. Смесь черепа оленя и какого-то хищного животного было перемешано в единое целое. Что это такое? Бог, я слышал, что раньше фанатично поклонялись богам. Возможно, я нахожусь в одном из мест почитания. Отец, продолжила девушка, я, вот она, раздался мужской голос позади, от которого подпрыгнули мы вместе с красавицей. Я обернулся и встал столбом. К нам бесшумно подкрались мужчины, в каких-то странных одеяниях. Они походили на туники, но имели различные аксессуары, приделанные к одежде. Дополнительные руки, крылья, а у кого-то животные конечности, сделанные из железа. «Ты думала, что сможешь скрыться от правосудия?» — издевательски спросил один из них. «Тварь!» — крикнул второй. «Твое присутствие на земле позорит лики святых!» — крикнул третий. Оскорбления за оскорблениями следовали в адрес девушки. На ее лице было скорее сочувствие, чем страх или обида. Она обернулась, бросила взгляд на статую, а потом повернулась к мужчинам. «Я лишь следую воле отца», — сказала девушка и сбросила вуаль. Мое сердце бешено забилось. Мраморное лицо, сверкающие глаза и утонченные линии поражали своей красотой. Я почувствовал, как мои ноги покосились. «Скотина!» — гаркнул один из мужчин. «Я убью тебя!» в синей тунике и украшенной двумя мускулистыми руками, что держали за волосы отрезанные головы, мужчина побежал к девушке. В его руках сверкал кинжал от лучей солнца, что падали с неба. Он продолжал кричать ругательства в адрес девушки и направил свое оружие на нее. Обращение у него было небрежным, словно ему никогда не доводилось держать клинок в руках. Я постарался остановить мужчину, но вместо этого только прошел сквозь него и упал на землю. А когда я поднялся на ноги, то было уже поздно. Белоснежное платье меняло цвет. Красные нотки с каждой секундой захватывали все больше область ткани. «Твою же мать!» — ругнулся на мужчину, но остался проигнорирован. «Отправляйся к своему богу, сука!» — усмехнулся мужчина и толкнул девушку в озеро. Тело камнем упало в воду и начало тонуть. Я отчаянно подбежал и постарался вытащить ее из воды, но даже если и мог, то тело уже начало тонуть. Маленькое с виду озеро оказалось довольно глубоким и темным. Тело мгновенно скрылось в мраке. В этот раз тьма не стала обходить стороной, взяла желаемое. «Ублюдки!» — крикнул им. Я вскочил на колени. Да, я не знал эту девушку. Но за что они так с ней? Потому что она верила, или потому что красивая, что за варвары жили в те времена? Раздался треск. Мужчины не обратили внимания на него, только радостно обсуждали смерть девушки. Я повернул резко голову в сторону звука и замер. Осколок тела статуи откололся и тихонько упал в маленькое растение. Но меня напрягало не это, не возможность обрушения статуи. В месте, где только что был черный кусочек камня, проглядывала кожа, телесного цвета. «Да вы шутите!» — пролепетал себе под нос. Следом раздался шепот. Шепот эхом разносился по окружению, но из-за смеха мужчин его невозможно было разобрать. Постепенно тембр усиливался, а голосов становилось больше. «Мама, удалось мне услышать, они убили маму. Мамочка!» Мурашки появились на моей коже. Я стал оглядываться по сторонам и наконец увидел их. Существа небольшого роста, что походили на маленьких енотов, прятались в тенях и тоскливо смотрели на гладь озера. «Здесь есть кто-то еще», — сказал один из убийц, услышав наконец шепот. Существа медленно выходили из своих укрытий, им явно было все равно, что их заметили. Они медленно шли к озеру, спотыкаясь, косолапили. Треск статуи продолжался. Все больше плоти оголялось, но для людей в туниках это мало играло значение. Они, скались, смотрели на существ. «Что за уроды?» — спросил один из убийц. «Наверное, выродки, что так любила эта дрянь», — сказал другой. «Их тоже убейте». Мужчины только двинулись толпой, как резко остановились. Вода в озере забурлила. Темная вода начала менять свою палитру. Вскоре она стала походить на вишневый компот. Когда преображение завершилось, из него начало что-то подниматься. Существа подошли к озеру и пали на колени. Я уже давно стоял в стороне, но мягкий и морской воздух перестал ласкать ноздри. Вместо него начало ударять едким запахом гнили в примеси с железными нотками. Из воды поднялась фигура. Я не сразу признал в ней убитую девушку. Вместо голубого цвета, глаза заполнились кровавыми оттенками, а по щекам стекали ручьи крови. Обнаженная девушка демонстрировала свои прелести, но в этот момент было далеко от наслаждения. Прекрасная аура исчезла, вместо нее появилась зловещая и терзающая душу тревога. Убийцы замерли. Они не сводили взгляда, не могли пошевелиться. Я тоже не мог дернуться. Хоть я и был лишь свидетелем событий, но чувство ужаса во мне было равным им. Я долго всматривался в лицо девушки, стараясь найти былое тепло и свет в ее чертах, но нашел иное. И это меня сильно взволновало. Ведь прежде я видел эти глаза, видел это лицо. Не знаю, какой ответ я должен был здесь найти, но именно этот взгляд смотрел на меня во время перерождения в храме. Именно эта жажда крови всматривалась в мое тяши. Именно она являлась связующим звеном в моей перегрузке. Я не знал почему, но чувствовал это всем сердцем. Но не только это меня пугало, не только это тревожило и наводило на странные мысли. Ее лицо не просто мне приглянулось, не просто притягивало. Ведь именно ее я видел все это время повсюду. Именно ее мы видели повсюду. Лицо, что является символом и синонимом к слову «Родина». Эти черты, кровавые волосы, ручьи слез, символ империи, лик фигуры, что является мифом и основательницей нашей страны, нашего могущества. «Да простят нас боги», — холодным тоном сказала девушка, а вместе с ней я закончил фразу, девиз империи, ибо алчны мы. Черный камень перестал сдерживать заточенный аватар бога. Ужасный рев гнева раздался и снес цепи известняка. Тело полностью оголилось, зрачки заметались и, В них я увидел космос. Я зачарованно смотрел на аватар и лицезрел, как череп оленя доминирует, а потом уступает лику хитрого существа. Сам же череп не был соткан из кости, что-то в нем имелось магическое. На самих белых выступах расположились сцены, что двигались и показывали события прошлых времен. На секунду мне показалось, что я где-то видел подобное, но резко переключил внимание. Крики мужчин пронеслись эхом. Я хотел оглянуться, узнать, что же с ними происходит, но перед мной встала она. Она смотрела на меня, видела меня. «Ты Шаша», — произнесли мертвые губы девушки. Ее холодные пальцы прикоснулись к моим губам, а затем все закружилось. Пещера исчезла, но оставила в голове крики боли, чавканье и звуки движения тяжелого аватара. Спустя время я пришел в себя. Я находился в библиотеке, в месте, где начал читать книгу. Томик спокойно лежал закрытым на журнальном столике, словно ничего и не произошло. Меня штормило, а странные чувства подхватывали внизу живота и устремлялись к коркам мозга. С трудом я смог взять книгу и вернуть ее на место. В голове летала куча вопросов. Сцены и звуки не уходили из головы, потому не сразу понял, что нахожусь уже на улице. Люди дома продолжали выполнять свою работу. Время уже близилось к обеду, и потому народу было полным-полно в центре поместья. Они приветствовали меня, но я не отвечал им взаимностью. Не мог вытащить из себя слова, только через раз кивал. Люди не отводили от меня взгляда, но больше в их глазах не читалось почтение. Видимо, слухи о моем прибытии уже распространились. Черт, от их взгляда еще хуже. Надо убираться отсюда, подумал я, направляясь к выходу. «Сергей Валентинович», — раздался знакомый голос позади. Я оглянулся. Ко мне вальяжно подошел Бауэр. «Чем могу помочь?» — спросил я, но чуть не сблевал. Его противный аромат табака сильно бил в нос, а тошнотворное состояние словно подпитывалось этим дурманом. «Вам нехорошо, все в порядке». «Так чем могу услужить?» «Верба Лель Валентиновна сейчас отлучилась по важным делам», — заявил Бауэр, — «потому она просит прощения, что не сможет с вами увидеться». «Да, хорошо», — кивнул, понимая, что совсем уже забыл о договоренной встрече. Благо, что она не могла на нее прийти. Мне сейчас далеко до общения и длительных диалогов. Как верба Лель освободится, то мы отправим вам весточку. Как будет угодно. На этом все. Да, тогда, счастливо. Хорошего дня, — с приторной улыбкой сказал Бауэр, поклонился и, что-то напевая под нос, ушел в сторону домов аристократов. Надо вернуться в храм и обсудить все это с мастером. А еще, пляу-пляу, — раздался звук уведомления. Я достал телефон и заметил, что у меня несколько пропущенных звонков от наставника по работе. Видимо, он не выдержал и решил прислать мне сообщение. Завтра утром в 9:00 в главном штабе. Тебя познакомит с новым наставником. Всю информацию получишь на месте. А вот и работа. Тяжело вздохнул и убрал телефон в карман. Кроны древ. Падение Улграда. Измерение планель Корши. Время. Правление Лангардов. 44 год. 74 день. События до образования империи Лангариуса и до гнета трибунала. Место действий. Город Улград. Регион Курма. Главный персонаж. Ренот Бойкий. Ланир — генерал рыцарей региона. Опытный военачальник, что побывал во многих битвах. Уважаемый всеми муж. Умен, мудр, справедлив и верен своему Лангарду. Холодные ветра с трудом пробивались через пики леса, но хитрым порывом удавалось проскочить, обрушивая долю своей силы на посетителей сосновой рощи. Ренот Бойкий возглавлял шествие на своем коне. Верные Ланиру 200 рыцарей следовали за ним в колонне по 4 человека, а середину марша разбивали 2 повозки с припасами. Деревянные спотыкались о неровную каменную дорогу, в свою очередь, она лениво выводила армию из леса. На горизонте появились горы, которые защищали местность от океанских ветров. У подножия стоял маленький город с выходом в залив. Улград – один из важнейших субъектов ланитского народа. Население не впечатляло своими цифрами, но доходы изредка тягались с крупными полисами. Жители центров – чистокровные ланиты, которые выделялись белоснежной кожей, пепельными волосами и сапфировыми глазами, а самое главное – своим высокомерным характером. В менее утонченных поселениях обитали простолюдины, довольствующиеся телесным цветом кожи, осенним или желтым окрасом волос, голубыми или серыми глазами, как и под стать чистым не брезговали эгоизмом, но встретить добродетели имело место быть. Рост ланитов не зависел от чистокровности, гулял от 170 сантиметров до 2 метров, но в приличном обществе коротконожкам приходилось несладко, виною оказывались догмы идиотии, которые влияли и на отправку маршей в дальние уголки владений. Из первой повозки колонны выпрыгнул худощавый паренек. Юноша пронесся возле строя, остановился возле Ренода Бойкова и, тяжело дыша, обратился к военачальнику. «Ланир Ренод Бойкий, дать знать Лангарду Амиди Верховному, как будем в городе», — ответил басистый голос под шлемом. Ланир поднял забрало и посмотрел сапфировыми глазами на юношу. Взгляд военачальника одаривал теплотой, но в зрачках обитала тяжесть былых времен. «Стоило ради этого бежать, стоило», — глубоко вдыхая, — ответил юноша. «Глупый, уйди обратно, тут небезопасно». «Да», — сказал юноша и умчался обратно в повозку. Марш быстро достиг Улграда. Возле деревянных стен города спал лагерь, который предназначался для размещения армии Ренода Бойкова. В отличие от града, стоянка пыталась стать достойной проживания, что в свою очередь принимало смехотворный вид. Встречать прибывших вышел мэр и его свита. По бокам от знатных особ храбро следовал отряд из 10 рыцарей, которые омрачали своими доспехами встречу. Боев не знали местные воины, но снаряжение, доставшееся от предков, познало вкус стали, что и демонстрировало. Лидер улградской знати представлялся рослым мужчиной, выше на 2 головы своих подчиненных. Его длинные пепельные волосы всегда заплетались в конский хвост на важные мероприятия, а серебряная заколка в виде розы сдерживала озорные кудри. «Здравого вам дня, Ланир Ренод Бойкий», — приветствовал мэр военачальника. «Леон Клайминг», — доброжелательно воскликнул Ланир. Военачальник грациозно слез с коня, вручил поводья и шлем юноше, который стрелой примчался к своему покровителю, а после подошел к мэру и по-товарищески пожал ему руку. Леон Клайминг обольстился сей честью, на мгновение растерялся и не сразу представил своих подчиненных. Они же, любезно кланяясь, хотели пасть ниц, вылизать сапоги Ланиру, очищая от дорожной грязи. Один из нижестоящих от мэра являлся управляющим шахтой, объевшийся кот, лучшее описание. Другой занимался ростовщичеством, налогосборами и борделем, но в отличие от своего приятеля по бизнесу, имел худощавое тело, больное и крысоватое. «Хранят вас боги, а с ними их чемпионы», — пропищал налогосборщик. «Долдоните века не хватит», — промурчал второй, — «дозвольте вас угостить крепкими напитками, а там дела и в гору, да в шахту пойдут». «Верно», — согласился мэр, — «к вашему приезду мы приготовили вкусности. Сравниться не смеем со столицей, но бойкий Ренод оценит наше яство. Вашему гостеприимству рад и Лангард, да бог», — любезно отвечал Ланир, — «не примите за дерзость, да я откажусь. Долг мой не почивать в вашей обители, а защищать. Дела наши ждать не умеют. Лагерь хорош, достоин похвал. Да рыцари мои голодные и устали, без отцовских трещин распоишутся. Молодость, сука без поводка, а щеница в подворотне, а потом хоть топи ее проказы. Здравомыслие ценим», — похвалил Леон Клайминг Ланера. «Дозволите узнать, мы ждали больше людей, да и по вашему багажу не хочу быть грубым, припасов мало. Благодарю за беспокойство», — сомнительно изрек Ланир, да Лангард Амиди Верховный приказал немедля выдвигаться. «От часу к часу, доколе на следующий день, прибудут другие марши». Вот как, мэр удовлетворился ответом, без певчих славным рыцарем не дело биться. «Могу я вам услужить? Здесь все, что нужно. К вечеру буду рад свидеться, а там и дела расставим. Как будет угодно», преклоняясь, закончил разговор мэр. Леон Клайминг в торопях увел свою свиту за стены Улграда, но его тонкий взгляд возвращал взор на прибывшие усиления. Недоверчиво бурил Ланира. Прошел час с момента прибытия в лагерь. За это время ланиты сформировали квадрат постов, в каждом углу поставили по 3 рыцаря, со сменой через 2 часа. Еще 4 человека патрулировали внутри лагеря, остальные рыцари занялись готовкой похлебки и выпечкой хлеба. Ближе к центру стоянки стояла палатка Ланира. Пост возле военачальника не соизволил сформироваться, руководство приняло решение дождаться другие марши с подкреплением, а после укрепить позиции как полагается. Самый крупный среди цирхеймеров отправился докладывать Ланиру о положении дел в лагере. Цирхеймеры – щиты Ланира. Их долг – пасть в битве, но любой ценой защитить своего военачальника. Вдали от битв, главной обязанностью цирхеймеров является следить за порядком и регулировать распорядок дня рыцарей в походе. На пути к палатке щит Ланира сделал замечание рыцарям, которые пели песню о путешественнике. «Никто не сравнится с ланитами количеством песен и красивыми голосами. Только наш цирхеймер суровых правил, да и раздражался от всего, что не являлось частью долга. Ланир Ренод Бойкий, дозвольте зайти», — хриплым голосом обратился щит Ланира. «Да, «Да проходи», — небрежно ответил военачальник, «на чем мы остановились?» «Мой лан, мы успешно прибыли», — ответил юноша. «Фиакр, пиши следующее». Прибыли в город Улград, да заняли позиции в лагере у стен. Цирхаймер молча стоял и ждал, когда Ланир к нему обратится. Своей правой рукой поглаживал плеть с железными наконечниками. Щит Ланира мог отрицать, но все прекрасно знали, Цирхаймер любил применять свою плеть. За всю его службу можно сосчитать свыше 20 случаев, когда провинившиеся за легкий проступок кончали под ударами плети. «Отправь ворона, а после займись моим конем», — обратился Ланир к юноше, который сворачивал послание в трубочку. «Да», — ответил Фиакр и выскочил из палатки. «Доклад», — сурово сказал Ренот Бойке и отправился за стол. «Мой Ланир, 4 поста были закреплены строго по долгу, по 2 часа на позициях. На сутки выступило 4 человека для патруля лагеря. Остальной состав занимается едой и подготовкой снаряжения. После ужина запланировано построить деревянную стену вокруг лагеря. Ранения и происшествий не обнаружено». Доклад окончил Цирхаймер Жустстатый.